Глава третья. Семен. Пробуждение было похоже на сон. То есть, проснувшись, я подумал, что все еще сплю, и что таких прекрасных снов я, пожалуй, и не видел. Во-первых, я проснулся на ложе из свежего, необыкновенно нежного и душистого сена, благоухающего самыми невообразимыми ароматами недавно скошенных трав и полевых цветов. Я просто утопал в этих ароматах, которые в сочетании с чистым деревенским воздухом оказывали на меня воздействие, близкое к опьяняющему. Во-вторых, следующее, что мои пробуждающиеся органы чувств уловили после всепроникающего аромата, была музыка. Еще не открыв глаза, лежа и ощущая, как с каждым вдохом из моих легких улетучиваются остатки смрадных миазмов, именуемой городской атмосферой, я услышал музыку. В городе, просыпаясь, я тоже слышал музыку. Если только можно назвать музыкой адскую какофонию тяжелого рока, состоящую из непрекращающегося даже ночью рева, гула машин за окном, лая несчастных из-за неестественной среды обитания городских собак, которые давно уже стали для большинства своих городских хозяев теми самыми ближними, которых эти хозяева возлюбили как самих себя, а временами даже сильнее, ну уж точно сильнее, чем окружающих людей». К собачьему лаю примешиваются радостная матерная ругань и крики напившейся клинского и других сортов пива продвинутой молодежи, грохот мусоровозов, регулярная дробь отбойного молотка со стороны хронически ремонтирующейся теплотрассы, топот соседей и грохот передвигаемой ими мебели над головой. Лирическую ноту вносят вопли психически больной соседки за стеной слева, мерзкое шипение Бори Моисеева про то, что он не такой, как все, из квартиры соседа той же ориентации за стеной справа. Вот ведь придумали же слово «ориентация». Звучит так же невинно, как кружок спортивного ориентирования по компасу на пересеченной местности. Плюс завывание лифта и особо музыкальные звуки мусоропровода, когда по нему летят, разбиваясь бутылки и прочие звонкие предметы. Словом, тьфу, городским жителям рассказывать ни к чему. Сами знают. А сельским об этом лучше и не знать. Или, наоборот, знать, чтобы еще раз подумать, прежде чем рваться в город за комфортом и деньгами. Так вот, проснувшись на чердаке у лесника Семена, мой мозг, привычно изготовивший к отражению штурмовой атаки города, вдруг растерялся от отсутствия необходимости включать свои защитные механизмы, без которых психика горожанина разрушалась бы со скоростью падающего самолета. Звуки, которые обласкали мой слух при пробуждении, были чудной божественной симфонией, в которую сплетались щебетание и пение птиц, тихий шорох ленивого ветерка по крыше над моей головой, поскрипывание колодезного ворота и звон воды, льющейся в подставленное ведро. Далекий крик петуха вносил мажорную ноту в рассыпчатое шуршание березовых ветвей, стрекот кузнечиков, приглушенно-солидное гудение пушистого шмеля, ревизирующего остатки пыльцы в подсохших васильках. И сквозь все эти убаюкивающе-ласкающие звучания, умильно проникновенной мелодии, подобно робкому ручейку, протекал кроткий голосок Нины, Семеновой жены, напевающей что-то щемяще церковное. «Царица моя преблагая!» Добавить к запахам и звукам веселые солнечные лучики, пронизывающие полусвет чердака, лоскуток голубизны утреннего неба в открытом световом окошке, свисающий со стропил букеты сухих трав и цветов, прабабушкину расписную прялку вместо ночного столика, и вы, возможно, поймете, что я проснулся в сказке. Вниз я спустился нехотя. «Доброго утречка вам, Алексей! Как вас по-батюшке величать?» Загорелое лицо Нины светилось искренним радушием. «Просто Леша, Ниночка, Бога ради! Мы ведь с вами, небось, одногодки!» «Вряд ли, Алексей, мне через месяц 56 стукнет, если даст Господь дожить. А вам-то поди и 50 нет». 45 вот недавно исполнилось. Ниночка, как же вы умеете так молодо выглядеть? Наверное, диету какую-нибудь народную знаете». «Что вы, Леша? Пост да молитва, вот вся наша диета. Просто здесь жизнь здоровая, воздух чистый, вода колодезная, пища без химии. Если водку не пить постоянно, да не грешить стараться, так и выглядишь лучше, и живешь дольше. Я-то грешница окаянная. А вот бабушка моя Софья, царство ей небесное, до 112 годов дожила, а прабабушка Матрона до 118. Та вообще праведница была, молитвенница великая. Она слепенькая родилась, по старым крестьянским понятиям не работница. А раз не работница, значит, Богу молись за всю семью, отрабатывай свое прокормление. Она так с детства к храму и привыкла. Сперва ее туда за ручку водили, потом и сама стала ходить. Очень божественную службу любила, ни одной не пропускала. Ее старый псаломщик под свое покровительство взял, обучил молитвам. Память у нее страсть какая цепкая была, до самой смерти. Книжки ей читал божественные, жития разные, писания. Крестьянам-то особо читать некогда, труда много. Вот Мотя и была в дому вместо книжки. Все кушают, а она какое-нибудь житие пересказывает или Евангелие праздничное объясняет. Говорят, проповедь священника слово в слово повторяла. А как выросла, с чужими детьми сидеть стала, помоет их, покормит, а главное, к вере приучает, в церковь водит. Вся родня ее сильно любила и уважала, так и звали. Боженькина Мотя. А когда ей 30 стукнуло, жених ей нашелся, парень хороший, на 7 лет моложе ее, трудящий и благочестивый. Он ее в церкви приметил и сильно полюбил. И ведь уломал такие родителей за нее сосвататься, уговорил. А она в ответ: «Молиться за него всю жизнь буду, за то, что честь такую мне калеке оказал, а выйти замуж не могу, я Христу обет дала». А какой обет, не сказала. Обет и все. Ну, да ее никто не принуждал, конечно. Ее и в своей семье за молитвы, да за детей очень ценили. А парень тот через год женился, и очень удачно, всю жизнь счастливо жил, видно, молитва Мотина за него сильная была. И умерла она блаженно. За год до смерти родных предупредила, потом за полгода напомнила и за месяц, а за 3 дня до смерти прозрела. Напросила, говорит, у Господа напоследок всех вас посмотреть. За те 3 дня у нее, почитай, все село перебывало, прощалась. Каждому наставление какое-нибудь сказала, совета о жизни дала. А в 3-й день, сидя в креслице, вон в том, что на верандочке стоит, благословила всех и сказала: «Прощайте, любимые мои, у Господа свидимся. Молитесь за меня, грешницу, за мной пришли уже». Вздохнула и отошла, легко и тихо, как Давид в псалтири поет, честна перед Господом и смер преподобных его. «Нина, ты что это гостя разговорами кормишь? Веди за стол завтракать. Доброе утро, Алексей». «Доброе утро, Семен». «Прости, Семенушка, оплошала. Лешенька, к столу-то пожалуйте. Простите болтушку окаянную». Вошедший хозяин дома бесспорно достоин быть описан не таким жалкой бумагомаракой, как пишущий эти строки. Тут, пожалуй, и Лескова с Мельниковым-Печерским не хватило бы. Ростом, Семен, фигурой и статью, что твой Илья Муромец. Не путать с уродливыми голливудскими качками». Силище во всем теле, его-то 60 с лишком, так и переливается. Бородище из-под глаз, зубище цыганские, хоть на рекламу Блендомеда. Грива львиная, пальцы стальные, ох, и рукопожатия. И при всем при этом глаза, как у младенца, чистые, ясные, ласковые, так и лучащиеся радостью и добротой. Словом, какой-то он весь былинный, из детства. Но в джинсах и часы японские, родные, с компасом, термометром, барометром и прочими там прибамбасами. Я такие у знакомого гонщика с Camel Trophy видел, тоже бывшего однокурсника. Серьезные такие часики, долларов за 600. «Сынок подарил, средний». Увидев, как я разглядываю его часы, засмеялся Семен. «Он меня любит всякие подарки из командировок привозить, иностранные. Тебе, говорит отец, в лесу без них не обойтись, и везет. То ружье итальянское, не скрою, бою хорошего, кучненького, беретка называется, то бензопилу шведскую, то снегоход немецкий, то вот часы эти. Спаси его, Господь, за заботу. Только я ведь еще прадедом с измольства в лесу приучен с одним ножом да коробочком соли по неделе, а то и по 2 бродяжничать. И заблудиться для нас, Прохоровых, в лесу стыднее, чем ныне в своем огороде. Было, правда, разок, но то уж божьим попущением, дабы аз не превозносился». «Как это, божьим попущением? Расскажи, Семен Михайлович». «Расскажу попозже. Вот только хозяйку со снедью ее уважим, а уж за чайком расскажу. Если есть рай, то чтоб меня там так кормили. Бывал я на всяких там фуршетах, бизнес-ланчах, обедах и ужинах, едал кухню японскую, китайскую, итальянскую, греческую, французскую, турецкую и какую-то еще. Один раз с руководством «Газпрома» сподобился спецзаказанные деликатесы поглощать. Но это же все просто харчи из забегаловки привокзальной, рядом с неприхотливым завтраком Покровского лесника, ласковыми руками любящей жены приготовленным. Нет, опять мастер слова не меньше Чехова требуется. «Сирену» помните? Не помните? Так перечитайте. Просто перечислю. Окорок молодого дикого кабана, томленый с лучком и чесночком в русской печи. Картошечка молоденькая, вареная, со сливочным маслом, домашним, естественно, посыпанная свежим укропом. Рыжики жареные прямо со шкварчащей сковороды. Груздочки соленые, калиброванные, сопливистые. Карп заливной с морковью и петрушкой, тертая репка с зеленой редькой со сметанкой, тоже домашний, конечно. Кашка пшенная с черносливом, изюмом и дынькой сладкая. Капустка квашеная с клюковкой и тмином. Редисочка трех сортов, молоденькая. Лучок и прочая зеленушка, полное блюдо. Морс брусничный, кисель малиновый, клубника и земляника, и кувшинчик со сливками отдельно. Что-то еще уже не помню. Вот так. Свежести все неописуемой. Аромат с ног валящий. В общем, чуть мне конец не пришел, хотя вроде только попробовал всего понемножку. Да, еще квас забыл с хреном, хлеб домашней выпечки и варенье из крыжовника и китайских яблочек. Причем сам Семен кашки пшенненькой съел из мисочки у соседского кота в Москве больше. Свежей зелени несколько веточек, кваску кружечку да хлеба ломтик. Вот тебе и завтрак богатыря.